Когда Найт вошел в операционную, господин Торов, прибывший из столицы кибербиолог, тщательно протирал руки дезинфицирующим составом. Это был серьезный, широкий и коренастый мужчина с аккуратной, частично седой бородкой. Под пронзительным взглядом его зеленовато-серых глаз мальчик немного оробел. «Садитесь, молодой человек», — сурово произнес кибербиолог, кивнув в сторону операционного кресла. «Когда вы очнетесь, то больше не будете человеком». Последнее, скорее всего, следовало воспринимать как шутку. Найт бледно улыбнулся, послушно садясь. Ему вдруг стало по-настоящему страшно. Затылки и макушки мальчикам обрили еще в палате, оставив чубы, которые некоторое время еще будут красочно свидетельствовать о произошедшей перемене, и прикосновение холодных, затянутых в тончайший латекс пальцев к голой коже заставляло Найта содрогаться всем телом. Хирург деловито обмазывал нужные участки головы Найта специальным дезинфицирующим составом, в то время как молчаливый ассистент делал пациенту внутривенный укол тремя различными препаратами, постепенно успокаивая нервную деятельность мозга и погружая его в состояние, близкое к глубокому обмороку. Заметив, как Найт взволнованно раздувает ноздри, медбрат украдкой подмигнул ему. Найт слабо улыбнулся в ответ и закатил глаза, уже почти не чувствуя, как в его трахею вставляют трубку, соединенную с помпой, нагнетающей воздух в легкие. Из госпиталя Найт выписался в день своего рождения. В большом окне общего холла, в который когда-то врезался флайер господина Миккейна, в пелене промозглого осеннего дождя плыл серым миражом город, переливаясь вечерними огнями и рекламами. Солнце еще не село и недобро поглядывало из-под навалившихся туч на лежащий внизу мир. Лой Мах проворно снимал заживляющие пластыри с голов мальчишек при помощи специального раствора. «Ну, губошлепы», — смешливо обратился он к юным киборгам, губы которых действительно чуть припухли от нанесения штрих-кода, «с почином. Теперь увидимся через полгода, когда оптимизаторы вшивать будем. Бегите уж, хвастайтесь полосками». Мальчишки с радостным гиканьем ринулись в широкий коридор-переход между башнями госпиталя и учебного корпуса. Всем действительно хотелось похвастаться перед малышней своей полоской на нижней губе. Найт признал за собой такое же желание. Но ему хватило бы, чтобы только один единственный человек сказал: «Да, круто». Но этот человек наверняка лишь фыркнет и усмехнется, сунув кулаки в карманы комбинезона, и ничего подобного не скажет. «Да точно, я тебе говорю», — заговорщическим шепотом прошипел тот, наклонившись к Делейту через стол. «Мышь с тебя млеет и тает. Это так заметно, почему ты не замечаешь? Все боевое уже ржет потихой». «Чего?» — не расслышал Делейт, продолжая хлебать суп. В столовой было шумно, Таду пришлось повысить голос. Тот подружился с Делейтом, признавал его верховенство и опасно балансировал на грани между приятелем и шестеркой. И в раздувании сплетен на Найте едва не переступил эту грань. Однажды он увидел, как Найт и Делейт негромко разговаривали в полупустой мнемотеке. Что-то дернуло тогда изнутри, словно прошлись наждачной бумагой между лопатками. Вместо того, чтобы незаметно скрыться, тот как ни в чем не бывало прошелся мимо и ехидно бросил: «Воркуете, голубки? Иди ты!» — рявкнул Делейт и легонько пихнул его в плечо. Найт, вздрогнув, точно его разбудили ведром холодной воды, выбежал из мнемотеки. «Да чего ты, Дел?» — воскликнул тот. «Вон, смотри, как подорвался. И что скажешь, я не прав». Делейт проводил Найта взглядом и поджал губы, задумчиво прищурившись. Под одеялом было тепло. Мерцал экран мини-ноута, взятого на прокат у одного из сокурсников. На собственный пока не хватало, хоть мальчиком, начиная с 13 лет и выплачивали минимальную стипендию. Найту казалось, что он попал в волшебную пещеру, в которой он в полной безопасности. На экране вертелся каркас сложной снежинки. То и дело Найт что-то поправлял в программе, переносил точки изображения в память виртуального голографического генератора. Позже его можно будет подключить к настоящему, физическому генератору. Только где бы его взять? Вздохнув, Найт потер переносицу и решил немного отвлечься от снежинки. Открыл несколько следующих файлов, объединил их. На экране появилось грубо слепленное из простейших геометрических фигур лицо, в котором при определенной фантазии можно было узнать Делейта Либана. Найт положил подбородок на руки и протяжно вздохнул, мечтательно улыбнувшись. Когда его тихонько ткнули пальцем в плечо, Найт едва не подпрыгнул. Он судорожно закрыл программу и только после этого выпутался из одеяла. Рядом с кроватью стоял Ка. «Хех, кто что под одеялом делает?» – усмехнулся он. «Ты бы спать лучше укладывался. Завтра тесты по стрельбе. Или ты совсем забыл со своим черным?» «Ой, а ведь точно!» – спохватился Найт, пропустив подшучивание мимо ушей. Он действительно забыл. Именно из-за своего черного, как называли Дела, из-за необычного цвета волос и глаз, а также из-за смуглой кожи. Найт наскоро выключил ноут, сунул его под подушку и плюхнулся на спину, вытянув руки по швам. Ка усмехнулся. «Хе, ну, спокойной ночи, что ли?» «Спокойной ночи», — отозвался Найт, не открывая глаз. Глава 14. Наутро все курсы со 2 по 8 сдавали нормативы по стрельбе. Выпускной, 9, сдавал отдельно. Курсы были распределены по разным тирам. Мальчики и юноши стояли ровными рядами в маленьких кабинках, над входом в каждую светился экран автоматического счетчика. По узкому коридорчику позади кабинок ходил взрослый киборг в должности 2 инструктора. Первый занимался физической подготовкой и рукопашным боем, третий обучал всем премудростям, связанным с оружием, а четвертый тренировал молодых киборгов в командной работе и разъяснял принципы действия на разных полигонах, в городе, родном и чужом, на открытой местности, в помещениях разного типа, с помощью координатора и без, на освобождение заложников, на ликвидацию противника и так далее. Второй инструктор внимательно поглядывал на показания счетчиков, мысленно отмечая, какого курсанта приставить к повышенной стипендии. Надолго задержался напротив кабинки Дилейта Либана, одобрительно улыбнулся уголком рта. Пожалуй, это признанный лидер в возрастной группе от 12 до 15 лет. Ему мало в чем уступает тот генмус 4, что удивительно. У альбиносов, вообще-то, плохое зрение. Наверное, такой высокий процент центровых попаданий связан в случае Найта не со зрением, а с каким-то удивительным чутьем, в которое инструктор не особенно-то и верил. Тем временем Дилейтли Бен выбил еще 20 подряд, перезарядил учебный декрайзер, старательно делая вид, будто не чувствует за своей спиной постороннего присутствия, после чего снова вскинул руку и продолжил палить по мишени. Инструктор двинулся дальше, внимательно поглядывая на счетчики. Да, как он и предполагал, Дилейт опережал по показателям всех своих однокурсников. После теста Найта приставили к повышенной стипендии. Большинство знакомых искренне радовалось за него, а кое-кто, для кого Найт был просто генму, открыто утверждал, что дело тут нечисто, и что альбиносы слепые, и что Найт наверняка отсосал кому следует. Тут же вспоминали историю недавнего прошлого, связанную с учителем истории. До Найта доходили эти слухи, и ему приходилось прикладывать усилия, чтобы не обижаться на языкастых завистников. Он решил, что пустые слова не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Гораздо важнее накопить нужную сумму и купить настоящий генератор голограмм. В 6 блоке над странным хобби товарища посмеивались, но нельзя было не признать, что в моделировании голограмм Найт развил определенный талант. Ради шутки он моделировал лица приятелей в шаржевом виде и заставлял их говорить высокими клоунскими голосами, сгенерированными на компьютере. А однажды Чейз, до которого тоже дошли слухи о талантах Найта, неизвестно где раздобыл сверхтонкие резиново-пластиковые пластинки, которые могли удерживать голограмму. И вскоре среди старшекурсников не только боевого, но и остальных отделений Академии, разошлись крошечные голые сучки, которые танцевали непристойные танцы. За это небольшое удовольствие, не предусмотренное уставом Академии, старшекурсники с готовностью отдавали от 10 до пары сотен кредит единиц в зависимости от сложности танца и внешности нарисованной сучки. От этих денег определенный процент перепадал и Чейзу. При появлении на горизонте учителя или куратора голограмма выключалась, и пластинка-держатель легко пряталась в кармане. Единственное, от чего Найт отказывался, это от порнографии. Вероятно, поэтому он не нарвался на крупные неприятности и мог продолжать зарабатывать своим столь несвойственным киборгу талантом. Наверняка дирекция Академии давно была в курсе его небольшого бизнеса, но, по слухам, несколько конфискованных голограмм благополучно перекочевали в карманы строгих блюстителей морали и теперь услаждали уже их взор. Несмотря на приличный для курсанта Академии заработок, Найт продолжал ходить в казенной униформе, в то время как другие стипендиаты в первую очередь покупали личную одежду и прочие предметы роскоши, а также тратили деньги на легкие незапрещенные наркотики и сигареты. Но зато к началу зимы он смог приобрести генератор голограмм в комплекте с несколькими мини-держателями с функцией датчиков движения, закрепляемыми на теле, что помогало в создании голограмм, которые видоизменялись в зависимости от жестов и положения тела в пространстве. Все это хранилось в маленькой ячейке специального склада, курсантам вовсе не возбранялось иметь какое-то ценное имущество. Некоторые хранили там обувь или клубные очки-хамелеоны. Что ж, у каждого свои понятия о ценности. Най то и дело доставал свой генератор, работал с ним в свободное от занятий время. Иногда открыто, создавая всяческие модели оружия, автомобилей, одежды или мебели. А иногда прятался в мнемотеке или каком-нибудь другом укромном местечке и никому не показывал, над чем трудится. А так как генератор его не был подключен к локальной сети Академии, то даже самые искусные хакеры с последних курсов отделения оперирования не могли тайком подсмотреть за ним. Однажды Чейз, доставив Найту очередную партию держателей и разговорившись с ним в коридоре учебного корпуса, предложил еще одну авантюру. «Ты что, ни разу про сад чудес не слышал?» – изумился он. Най помотал головой. «Да ты что, это же самый раскрученный портал развлечений в сети. Я думал, ты там в разделе видеоинсталляции и демо уже свой. Нет, я на такие ресурсы не захожу. Ну и очень зря. Там на каждый Новый год куча конкурсов проводится. С очень приличным денежным призом. Чуешь, куда клоню?» Чейз поиграл бровями. «Наши вот решили в конкурсе танцев участвовать. А тебе почему бы не помочь с видеооформлением? Если выиграем, бабки поделим. Я не знаю даже». Наморщил лоб Найт, все мысли которого занимали промежуточные зимние тесты, к которым надо было готовиться не менее тщательно, чем к летним экзаменам. А чего тут знать? Не унимался Чейз. «Мы с ребятами подали заявку на участие в номинации «Лучший танец», там без разницы, одиночный или командный. Конечно, сейчас в сети сплошная трехмерка, но живье ценится гораздо выше. Потому и призовой фонд того го. Так это ж надо уметь танцевать, да еще красиво, синхронно», с сомнением проговорил Найт. «А то занятия с четвертым инструктором прошли напрасно», иронично усмехнулся Чейз. «Да многие комбинации, к примеру, проникновение на охраняемый объект уже готовый силовой танец. К тому же, тебя это вообще волновать не должно. Ты просто голограмма каких нашлепай, а будь другом». «Мне правда некогда», — попытался отвертеться Найт. «Ну что тебе стоит?» — не отставал Чейз. «Между прочим, я-то тебе помогал с этими держателями. Ты с этого прибыль имел стабильную, а ты тоже можешь прибыль поиметь. Это только если выиграем», — напомнил Найт. «А мне надо тренироваться, а то до сих пор еле-еле дотягиваюсь до нижней границы нормы показателей четвертого курса». «Зубрила ты скучный», — вздохнул Чейз. «Ну хотя бы Дылу помоги, а?» Сердце Найта тихонько ёкнуло и затрепетало. «А он тоже в команде. Я же сказал, участвуем почти всем блоком». Заметив смятение Найта, Чейз добавил. «Наверное, он тебе благодарен будет. Ну хорошо. Я постараюсь что-нибудь сляпать, как ты говоришь. Только вряд ли получится что-то действительно классное. Всего месяц остался, ты же понимаешь». «Да я-то понимаю, конечно», — тон Чейза стал довольным. Он похлопал Найта по плечу и двинулся дальше по коридору. Найт спрятал в карман комбинезона стопку эластичных держателей и свернул в нужную аудиторию на лекцию. Несколько следующих дней Найт корпел над голограммами. После занятий он расспросил Чейза о концепции танца, попросил послушать музыкальный сет, чтобы лучше проникнуться идеей номера. Решил, лучше всего подходит огонь, всполохи, линии, фигуры из огня. Конечно, лучше бы прикрепить к танцевальной группе датчики движения и запрограммировать их таким образом, чтобы огненные силуэты танцевали то же самое, что и живые люди, но не было ни времени, ни технических возможностей. Комплект имелся всего один. Тогда в голову Найту пришла идея, и он решился поговорить с Дилейтом. Они пересеклись после общей силовой тренировки на выходе из тренажерного зала. Дилейт стоял перед Найтом веселый и разгоряченный, с полотенцем на шее. Най несколько секунд потратил на невнятное бормотание, пытаясь подойти к сути. «Да ты толком скажи, чего надо?» — вздернул подбородок Дилейт. «Я вот все думал по поводу вашего танца, для конкурса. И мне кажется, что, в общем, Будет здорово, если прикрепить к тебе датчики, и я запрограммирую твой голографический двойник из огня, то есть как бы из огня, на твои телодвижения». Внимательно выслушав сбивчивые объяснения Найта, Дилейв шмыгнул носом и усмехнулся. «Не, не надо. Вообще, идея какая-то глупая и слащавая. Цветочки и бабочки вокруг меня порхать не должны, случаем». Найт понурился и помотал головою. «Я просто предложил. Мне показалось, что так ваш танец будет концептуальнее. Кон, цен, чего?» Дилейв не выдержал и рассмеялся. «Слушай, мышь, будь проще, а?» С этими словами он крепко хлопнул Найта по лопаткам и отправился в раздевалку. Найт вытер кулаком набежавшую слезинку и ушел в общую спальню шестого блока. У него появилась другая идея. Он бежал по длинному крытому мосту от транспортного терминала к лифту, ведущему к дому Денкера Маккейна. Здесь было морозно, как на улице, и иногда откуда-то с серой бетонной вышины спускались одинокие снежинки, невесть каким образом проникшие сквозь покрытие. За огромными окнами из толстого стекла сверкал ночными огнями город, плывущий в том совершенно особенном мареве, какое бывает только в холода. Добравшись до квартиры учителя, Найт жал на кнопку звонка до тех пор, пока ему не открыли. На пороге стоял господин Маккейн собственной персоной. Лицо его быстро приобрело выражение испуга, когда он увидел перед собой запыхавшегося Найта. Жиденький хвостик мальчика растрепан, глаза широко распахнуты, брови горестно изогнуты, губы вздрагивают от прерывистого, тяжелого дыхания, комбинезон расстегнут на горле. «Что случилось, Найт?» Господин Маккейн схватил ученика за плечи и бережно, но крепко встряхнул. «Пожалуйста, господин Маккейн, мне нужна зима. Что тебе нужно?» Не совсем понял учитель, быстро прижав ладонь к щеке, а потом к лбу мальчика, проверяя, нет ли жара. Кожа альбиноса горела каким-то не вполне здоровым румянцем. «С тобой все хорошо, зима. Ну та, которая настоящая классика. Мне она нужна, очень. Правда. Можно взять ее у вас. Ах, зима!» Облегченно вздохнул господин Маккейн. «Конечно. Проходи, проходи скорее. Я согрею какао». Когда учитель вошел в комнату, где Найт обычно проводил часы, сидя на полу перед огромным экраном и слушая довоенную музыку, мальчик уже вскочил на ноги, радостно сжимая в руке мягкий прозрачный диск с единственной радужно переливающейся полоской, записанной композицией Вивальди. «Ты уже убегаешь», — приподнял брови господин Маккейн, протягивая мальчику большую кружку, над которой поднимался ароматный пар. «Да, я. Спасибо вам. Спасибо». Он широко улыбнулся, сверкая глазами, и вылетел из комнаты. Чуть улыбаясь, историк закрыл за ним входную дверь и задумчиво пригубил сладкое какао, к которому Найт даже не притронулся. Глава 15. Как выяснилось, идея поучаствовать в конкурсе пришла в голову не одному Чейзу и компании. Многие ребята разных курсов стремились записать свои таланты на видео и загрузить на сервер портала «Сад чудес». Чейзу удалось где-то достать хорошую профессиональную камеру, которую он сдавал в аренду тем, кому не удалось разжиться своей. Предприимчивый парнишка накопил к Новому году приличную сумму, но мечтал, конечно же, о главном призе портала. На вопрос о том, куда ему столько денег, туманно отвечал, что-нибудь в стиле «лишними не будут». Начались предновогодние мини-каникулы, и потому ни учителя, ни кураторы не препятствовали тому, что мальчишки используют обширные спортзалы не по назначению, а именно для своих сборищ под громкую музыку. Найт явился вовремя, как и был уговор с Чейзом. Установил генератор голограмм, настроил его, а потом занял место в импровизированном зрительном зале. У одной из стен стояло несколько рядов стульев, на которых расположились не только болельщики или простые зеваки, но и конкуренты, арендовавшие камеру Чейза и дожидающиеся своей очереди. Команда пятого блока вышла в центр зала. Шестеро мальчиков были одеты в одинаковые бутсы, брюки и куртки из черного винила на голое тело. Лица их были расписаны алыми и золотыми полосами, а волосы поставлены острыми иголочками. «Перед вами выступает ансамбль «Мечта педофила»», — заулюлюкал кто-то на трибунах, но сразу же умолк от несильной оплеухи, а команда подала знак своему помощнику, и тот запустил диск с музыкальной композицией. Это был один из самых модных сетов, который перекачали себе в коммуникаторы и плееры почти все подростки в империи. Съезжающий бит, пульсирующий на самой низкой ноте, сэмплы работы завода по сборке оружия, звуков передергиваемого затвора, замиксованные и измененные различными эффектом до неузнаваемости выстрелы. Что еще могли выбрать юные киборги? Найт с восхищением смотрел на то, как слаженно и четко они двигаются. На уроках физподготовки им как будто в шутку говорили: «Если научишься хорошо драться, то и на танцполе тебе не будет равных». А еще танец есть зеркало сексуального темперамента, поскольку в танце и в сексе задействованы одинаковые группы мышц. Найт не мог оторвать взгляда от Дилейта. Жаль, что тот отказался от датчиков движения. Его близнец – огонь. Они прекрасно смотрелись бы вместе. Голографические языки пламени танцевали в такт музыке, сворачиваясь в различные символы, извиваясь под ногами мальчиков, но Найту все это казалось каким-то незаконченным и слишком уж халтурным. Досмотрев командный танец до конца, он встал и быстро выскользнул в раздевалку. Когда он вышел оттуда, то столкнулся с Чейзом. Тот держал в руках генератор голограмм. «Черт, тебя обыскались. Вот, держи». «Выручил, чувак, спасибо». И только сейчас он поднял глаза и умолк с приоткрытым ртом, разглядев Найта. Альбинос был одет в облегающий белоснежный костюм из матового материала, на суставах и лбу были прикреплены датчики движения, походившие на причудливые драгоценности, с пояса свисали длинные, до пола, полупрозрачные широкие ленты из мягкого пластика, напоминавшие макси-юбку и при каждом шаге расходившиеся клиньями. Лицо Найта мерцало от перламутровой пудры, глаза были обведены серебристым карандашом. «Ты это чего?» – глуповато спросил Чейз, оглядев его с головы до ног. «Я тоже подал заявку на участие. В самый последний момент. Выручишь и меня тоже. С камерой». «Да, да, конечно», – кивнул Чейз и широко улыбнулся. «Ну ты и ходячий сюрприз. И, Чейз, можно тебя попросить еще об одной вещи?» Найт начал было теребить один из клиньев юбки, но сделал над собой усилие и вытянул руки по швам. «Разумеется, ты мог бы попросить Дилейта Дела посмотреть на мой танец. А почему нет?» «Ну», — Найт глубоко вздохнул и чуть нервно улыбнулся, — «тогда я пошел». Когда он вернулся в зал, большинство зрителей уже разошлось. Кто выступил, а кто просто захотел спать или нашел занятие поинтереснее. Остались те, кому совсем уж нечего было делать, и несколько ребят из пятого блока. Найт отыскал глазами Дилейта. Рядом с ним сидел, точно верный и восторженный щенок, тот. А чуть поодаль, у самой стены, Чейз. Найт едва заметно кивнул ему и улыбнулся с благодарностью. Потом прошествовал к музыкальному центру, синхронизировал его с генератором голограмм и выступил в центр зала. Когда музыка начала подкрадываться сквозь помехи конвертированного старого формата, Найт прикоснулся рукой к датчику в центре груди, и весь его костюм стал медленно наливаться белым сиянием, не плавно, а мерцая, пульсируя, будто отвечая на стук взволнованного сердца. Сердца, которое предчувствует зиму, сжимается то ли от тоски, то ли от холода. Найт медленно поднял руки, и по стенам побежали белые волны голографической поземки. Потом он сорвался с места, стремительный и белый, как вихрь, в окружении огромных снежинок, грани которых поблескивали как лезвия ножей. Найт танцевал, вспоминая движения крошечных белых фигурок из старинного видео, имитировал их, как мог, и в сочетании с грубоватой пластикой будущего мужчины, будущего киборга, эти движения приобретали совершенно иной характер. Композиция достигла пика, взорвалась вьюгой, налетела, и в зале не осталось никого, чье сердце не вздрогнуло бы от глубокой, субклеточной памяти всего человечества, хранившейся в ДНК каждого ребенка постъядерного мира. Найт стремительно помчался по кругу, резко разворачиваясь вокруг своей оси, и белое сияние словно бы шелушилось, слетало с него хлопьями, а хлопья эти превращались в полупрозрачных бабочек и лепестки цветов. Найту не показалось это смешным, как Дилейту. Тончайшие осколки иллюзорных льдинок разлетались вихрями, пронзали несуществующих бабочек, и те рассыпались серебряной пылью. Композиция замерла в притворной безмятежности. Найт поднимал руки то к одной медленно парящей снежинке, то к другой, стоя при этом на цыпочках. Снежинки опускались на белые ладони, мерцавшие от пудры, словно от инея, а едва коснувшись пальцев, вспыхивали и улетали к потолку диковинными птицами. Но вот новый вихрь налетел, разметал спокойствие. Найт раскинул руки в стороны и четкой поступью прошелся словно по кругу почета. К его телу притягивались, как к магниту, снежинки и лепестки цветов, облепляли его сплошной белой сияющей массой. И вот Найт остался один в темноте, словно единственная звезда в черном космосе. Музыка замолчала. Подождав пару секунд для верности, Чейз при помощи пульта дистанционного управления выключил камеру и все ее объективы-сателлиты, прикрепленные к стенам и даже к потолку тут и там для получения самых разных ракурсов. Снято. Всем спасибо, камера стоп. Звучно крикнул Чейз в полной тишине, и гулкое эхо передразнило его. Я ж тебе говорил, что он с тебя прется, смотри, как он на тебя таращится. Громким шепотом прошипел тот на ухо Дилейту, но тот не повернул к нему головы. Он сидел, нахмурившись, и смотрел в розоватые глаза альбиноса. Потом встал, сунул руки в карманы и крикнул. «Ты где вообще нашел такой сет? Диджей сосунок какой-то, свести не может, бит вообще не поставил. Неужели надеешься пройти отборочный тур?» Усмехнувшись, он вышел из зала. Тот в растерянности повертел головой от него к Найту и поспешил за приятелем. Чейз подошел, ободряюще похлопал Найта по плечу и сказал. «Да не обращай внимания, хороший сет, только какой-то необычный». Постепенно все вышли. Найт остался один. Потом медленно собрал аппаратуру, переоделся и тихо отправился спать. Первый день нового, 317 года ознаменовался двумя новостями. В Нидраде, ближайшем к Браксе крупном мегаполисе, в результате удачного покушения погиб прежний хозяин и его пост занял 18-летний сопляк, который, как выяснилось после долгого расследования, не имел к убийству никакого отношения. Второй же новостью стала победа Найта в конкурсе «Сада чудес». Количество просмотров ролика с танцующим альбиносом уверенно вывело его в лидеры в первые же часы размещения видео на портале, и при подведении итогов не возникло никаких сомнений. Комментарии разнились от обожания до открытой ненависти к уроду и злобного высмеивания. Многие упрекали альбиноса в том, что он сыграл на жалости аудитории к своему отклонению или на экзотичности. Многие утверждали, что на фоне качественной музыки его сет резко выделился и неважно, каким образом. Но как бы то ни было, на счету победителя появился уговоренный денежный приз. Найт совсем не был готов к внезапной славе и популярности. Но в его сердце теплилась надежда, что Дел все-таки поймет, подойдет, поговорит с ним. И Дел подошел. Он решил, что Найт наверняка опять находится в мнемотеке, и не ошибся. В огромном пустом помещении мерцал только один экран, за которым работали Найт. Он был так увлечен, что не заметил приблизившегося Дилейта и даже вздрогнул. Уф, черт, напугал. «Привет, привет!» Дилей присел на край стола, скрестив руки на груди. «Ну, доказал». «Что доказал?» Негромко переспросил Найт, ничего не понимая. «А я вот не знаю, что ты хотел доказать своим выпендрежем. Ну молодец, конечно, всех обставил. Я просто хотел». Найт сглотнул и вдруг резко встал и крикнул. «Ты ничего не понимаешь». С этими словами он попытался обойти стол и покинуть мнемотеку, но вдруг на его локте сомкнулась крепкая смуглая ладошка. Дилей рванул Найта к себе и совершенно неожиданно поцеловал в губы. У Найта остановилось дыхание и подпрыгнуло сердце. Ноги стали будто из теплого воска и подогнулись. Дилей усадил его на стол и, обняв за плечи, продолжал целовать. Найт закатил глаза, его белые ресницы затрепетали. Он не сразу ощутил, что мокрые губы щекочет прохлада. Приоткрыл глаза. Дилей чуть отодвинулся и смотрел на него немного насмешливо. «Хе-хе, что, поплыл уже?» Найт слабо пошевелил губами и кашлянул, чтобы восстановить внезапно осипший голос. «Дилейт, Дел, я...» «Да ладно», — отмахнулся Дилейт. Потом взял Найта за руку и повел за собой. Найт покорно шел следом, словно во сне глядя на резкий контраст оттенков их кожи. Мальчик даже не задумывался о том, куда и с какой целью его тащит. Вдруг опять не очень-то по-доброму подшутить. Но ему было все равно. «Жди здесь», — прошептал Дилейт, развернувшись к Найту, когда они оба остановились на большой застекленной лоджии с длинными мягкими скамьями у стен, утопавшими в разлапистых живых растениях. Сюда приходили курсанты академии для перекура, сбора сплетен и просто отдыха после лекций или тренировок. Найт послушно замер. Дилей куда-то убежал. Через несколько томительных минут ожидания и неизвестности Найт вздрогнул от негромкого постукивания в стекло и изумленно ахнул. По ту сторону окна парил на аэроскутере Дилей Лебен и жестом подзывал к себе. Найт кинулся к нему. Дилей ткнул пальцем в сторону вакуумной задвижки. Найт, не без усилия отомкнув ее, распахнул маленькую секцию окна, через которую обычно осуществлялось проветривание. Дилей протянул альбиносу казенную теплую куртку и резким кивком указал на сиденье позади себя. Найт, широко улыбаясь, быстро оделся и прыгнул на аэроскутер. В ту же секунду Дилей крутанул ручку скорости, и машина рванулась вперед. Найт коротко ахнул и крепко прижался к спине маленького авантюриста. Они неслись над вечерним городом, утопавшим в синевато-седой дымке, сквозь которую пробивались огни, похожие на мерцающие драгоценные камни. Сперва Найт даже не смотрел ни по сторонам, ни вниз, прикрыв глаза и положив голову на плечо похитителя, но потом заволновался. «Дел, куда это мы летим? Увидишь». Слегка повернувшись, попытался перекричать свист ветра Дилейт. Через четверть часа под аэроскутером сплошным млечно-голубоватым морем развернулась заснеженная дикая равнина. Город остался позади, а впереди приближалось огромное темное пятно древнего озера, на берегу которого стояли Бракса, Килама и Нидред. Вскоре машина снизилась и мягко села в рыхлый снег неподалеку от грота. «Приехали», — оповестил Дилейт. «Я подумал, тебе это покажется романтичным. Но вообще-то, и правда классно, а...» Най медленно слез с аэроскутера, приоткрыв рот и хлопая глазами. В розоватых красках раннего зимнего заката переливалось грозное и величественное нагромождение колоссальных ледяных торосов. Древнейшее озеро Земли, которое до пыльной войны называлось Байкалом, тихо шепталось с двумя замершими на его пустынном берегу мальчиками. Миллионы крошечных ледяных игл перекатывались в его еще не успевшей замерзнуть глубине. Яростные зимние ветра вздыбили воду, не дав ей стать зеркально гладкой и спокойной, и теперь Байкал напоминал поле, усеянное осколками окаменевшей радуги и причудливыми скульптурами из млечно-белого нефрита. Откуда-то из далекой дымки доносился приглушенный низкочастотный гул, словно эхо грома или артиллерийской канонады, сходились и расходились становые щели. «Это очень красиво», – прошептал Найт, не в силах отвернуться от ни с чем не сравнимого зрелища. И вдруг дернулся. Ему в шею угодил снежок. Найт резко развернулся к Дилейту, а тот, хохоча, запустил еще один. Найт засмеялся, сгреб с земли горсть снега и швырнул ее в Дилейта. В тишине, не нарушаемой ни зверем, ни птицей, двое городских мальчишек носились по берегу и играли в снежки. На белом теле земли они казались ничтожными букашками, и старый Байкал снисходительно щурил на них серебряные глаза. Наигравшись и обессилев, оба мальчика упали в сугроб. «Замерзнем. Вставай», — сказал Дилейт, поднимаясь. Потом он повел Найта в ближайший грот, по дороге наломав большую охапку сучьев в зарослях прибрежного кустарника. Грот походил на огромную черную пасть, ощетинившуюся острыми и длинными зубами, полупрозрачными сосульками. Мальчики протиснулись между ними и оказались будто в шкатулке из хрусталя, с удивительной логичностью природы, украшенной причудливой резьбой. Свалив хворост на землю, Дилей полил его из маленькой жестяной фляжки горючей смесью и поджег зажигалкой. Вскоре стало тепло и уютно. На узорах шкатулки плясали золотые и алые блики. Снаружи сгустилась темно-синяя ночь. Мальчики как смогли просушили одежду. Найта разморило от смены температур, и он начал клевать носом. Дилей примостился к нему поближе, уложил на плоский, нагретый огнем камень, сам улегся рядом. Найт был полностью расслаблен и абсолютно счастлив, и он лишь слегка приоткрыл глаза в изумлении, когда почувствовал широкую ладонь Дилейта на своем животе под курткой и расстегнутым комбинезоном. Смуглая, скуластая физиономия Дела была совсем рядом, а темные глаза мерцали, как обсидиановые зеркала. Найт охотно приоткрыл губы, когда Дел тронул их своими губами. Замерев, оцепенев от волшебства момента, Найт снова закрыл глаза и с жаром отвечал на порывистый, чуть неумелый поцелуй. А когда чужие пальцы коснулись члена, тихонечко ахнул и несмело протянул руку к члену Дилейта. Тесно прижавшись друг к другу, мальчики делали то единственное, что пока умели, то, что пока казалось полузапретным, стыдным, но в то же время почти взрослым. Найт был более зрелым, чем 12-летний Дел, потому у него все кончилось как у взрослого, и Дел с некоторым удивлением смотрел на свою ладонь, с которой падали жемчужные капли. Потом он бегло поцеловал Найта, забрался на него сверху и стал орудовать еще влажными пальцами между его ягодицами. «Ты чего?» — сиплым полушепотом спросил Найт. «Ну дальше будем же, а?» — торопливо и сбивчиво проговорил Дилейт, закусывая губу. «Нет, подожди, эй, нет-нет-нет!» Найт решительно сел, спихнув с себя Дилейта. Тот насупился. чего тебе не понравилось? Ну, я... Дел, послушай, не стоит так торопиться. А разве мы торопимся? Все ж вроде нормально. Тебе, кажется, понравилось. Да, но... Найт был в замешательстве. Его мечта сбывалась слишком быстро и неправильно. Он не успел придумать, как она должна сбыться, чтобы было правильно. Нетерпеливый, огненный Дилей Либен сидел на коленях напротив него и мрачнел с каждой секундой. «Не бойся, насиловать я тебя не собираюсь», — нарушил он звенящую тишину, затем поднялся и затоптал костер. «Поехали, а то поздно уже». Он раздраженно застегнулся и протопал к выходу из грота. Най привел себя в порядок и поспешил за Дилейтом. «Подожди, Дел, я просто не хочу, чтобы вот так, а как ты хочешь», — рявкнул Дел, всплеснув руками. «Романтический ужин при свечах. Ну извини, я думал, ты у нас такой интеллектуал, что пошлятина со свечами тебя только рассмешит». «Да я не про это. Я про то, что...» Найт замолчал. Душа противилась чему-то, тело напрягалось, он не знал, что не так. Но определенно что-то было не так. Это сложно объяснить. «Да куда уж нам понять, сирым и убогим инкубаторцем?» Огрызнулся Дел, потом сел на аэроскутер и угрюмо насупился, ожидая Найта. Тот плавно опустился на заднее сиденье и обвил талию мальчика руками. Под полозьями летающей машины чернела ледяная твердь Байкала, исчерченная паутиной становых трещин. Глубина, темная, вечная, манящая, казалось, была лишь слегка прикрыта хрустальной пленкой, но на деле толщина льда достигала нескольких метров. Найт отвернулся, с силой оторвавшись от гипнотизирующего взгляда древнего озера, но больше не решался положить голову на плечо Делу, любимому мальчику, колючему, как лед далеко внизу. Они вернулись туда же, откуда и началось маленькое путешествие. Най перебрался с седла аэроскутера в открытое до сих пор окно, и вдруг развернулся и, слегка задыхаясь, выкрикнул без запинки: «Кто влюбился без надежды, расточителен, как бог, кто влюбиться может снова, без надежды, тот дурак, это я влюбился снова, без надежды, без ответа, насмешил я солнце, звезды, сам смеюсь, и умираю, это чего такое было?» В недоумении буркнул Дел. «Это Генрих Гейне, поэт 19 века до ядерной эпохи», — натреснутым голосом ответил Найт, едва шевеля губами. С белых ресниц упала слезинка. Сердце болело. В горле как будто перекатывались ледяные иглы, и мальчику чудилось, что он слышит их вкрадчивый шепот. «Какой же ты чудик, а?» Без всякой злобы усмехнулся Дел и, протянув руку, вытер слезинку со щеки Найта. «А еще ты слишком часто ноешь. Ну, бывай». Он заложил крутой вираж и скрылся в темноте. Най прижался ладонями и лбом к ледяному стеклу. По безлюдному залу гулял холодный ветер. Слезы катились и катились из глаз, словно кровь из раны. И вдруг Най с силой захлопнул окно, развернулся на каблуках и кинулся к внутреннему транспортному терминалу, ведущему к госпиталю при академии. Никого на пути не попалось в этот час. Лампы по периметру потолка мерцали ровным синеватым светом ночного режима. Найт вломился в приемную, принялся биться в двери и кричать: «Пожалуйста, пустите, откройте». На стук и крики вышел заспанный господин Торов, который заработался с бумагами и решил переночевать здесь, чтобы продолжить скучное занятие с самого раннего утра и покончить с ним как можно скорее. Он поймал рыдающего альбиноса за руки, встряхнул и сурово рявкнул: «Что случилось? Что с вами, юноша? Пожалуйста, вырежьте мне глаза. Заберите их. Они постоянно плачут. Я постоянно ною», — судорожно всхлипывал Найт. «А еще я урод и чудик». Кибербиолог немного растерялся, потом хорошенько встряхнул мальчика еще раз и проговорил спокойно: «Ну-ка успокойтесь, юноша. Вы все-таки будущий киборг. Прекратите, я сказал».